Глава 54. Жил да был тиран, мечтающий стать генералом. Человек великих амбиций и ужасающих идей. Имея силу и ум, он был первым, кто осознал правила нового мира после конца света. Собрал он армию и построил город. Он собрал всех, кто искал защиты, и дал им еду и кров, взамен прося преданность и силу. Все, кто следовал за ним, становились сильнее, но вместе с силой приходила злоба. Многие мечтали, как и он, вести вперед войска и гордо смотреть на этот мир сверху вниз. Многие его боялись, многие презирали, не одобряя методы, которыми он шел по этому пути. Жил-был герой, человек мечтаний. Он шел за генералом, восхищаясь им больше всех. Герой хотел идти вместе со всеми. Но генерал хотел дойти до конца. Герой, что шел за ним, терял друзей, терял знакомых, потерял жену, а сразу после потерял и себя. На смену восхищению пришла злость и ненависть. Тиран, готовясь в крестовый поход за славой и первой ступенькой к своему величию, был предан и отравлен. Брошен в тюрьму теми, кого воспитал, а верные ему люди обмануты и оставлены в городе полном зомби. Из-за приказа к отступлению союзников все они, кто его не получил, были окружены и убиты. Брошены своими и растерзаны монстрами. Герой должен был свергнуть тирана, возглавить людей и дать им новый мир, о котором многие из них мечтают. Трагичная история, в которую даже я мог бы поверить, и она вполне могла бы стать реальностью. Если бы не одно «но». Меню клана. Из-за того, что я стал лидером клана в принудительном порядке, я забыл, что носящие кольцо основателя деревни могут его создать самостоятельно. Нет ни единого шанса, что такой человек, как генерал, не использовал такую функцию. А значит, его люди точно все знали. Придя в себя, в том подвале, утром или ночью он наверняка с ними связался. Этот бедняга-герой о такой функции не знал. Даже без моего вмешательства у него не было ни шанса на победу. Он проиграл в тот же момент, когда сделал первый шаг. Как в подтверждение моих мыслей, мы сейчас наблюдаем картину, как готовящиеся принять натиск зомби-люди в панике понимают, что остались одни. Все люди, что верны предателю, сами собрались вместе для своего плана. Воспользоваться этим и заставить их испытать то, что должны были испытать твои союзники. Браво, генерал. Орда зомби, которая из отступающих флангов миг преодолела заграждение, начала окружать передовую группу, игнорируя отступающих солдат. Когда бедняги поняли, что происходит, уже было поздно. Начав отступать, они встретили адский огонь на поражение от своих же. В спину их атаковали зомби, в лицо бывшие друзья. Все те, кто должен был возглавить новый лагерь, были сожраны и безжалостно убиты. Подняв голову, я увидел, как из Белгорода в спину морю зомби выезжает бронетехника. Та самая, что должна была быть уничтожена, а весь экипаж убит. Раздались взрывы и свист. Реактивная артиллерия, что до этого момента бездействовала и укрывалась далеко отсюда, засвистела, и в тыл зомби полетели ракеты, превращая и поле, и дорогу, и зомби в пепел. Вместе с чудовищным грохотом с поля донесся запах гари и смерти. Зомби, что уже преодолели передовую линию, от такого шума сзади начали тупить и озираться. Будучи толпой, действующей на инстинктах, половина зомби хлынула назад, прямо под рвущиеся снаряды. А на ту половину, что осталось, из-за новой стены ударили солдаты. Дезориентированные зомби бросались каждый в свою сторону, сталкивались и падали. Те, что были ближе к людям, безжалостно убивались и расстреливались. Бронетехника стояла и стреляла под защитой города. Солдаты укрылись за второй линией обороны под защитой зданий, а между ними поле зомби, которое безжалостно утюжила артиллерия. Когда реактивный обстрел прекратился, колонна техники выстроилась в линию и как каток начала мять оставшихся в живых зомби, спешно приближаясь к лагерю. Какой превосходный план! Отдавая команды, будучи пленником, воспользовавшись всем, что есть, этот парень смог избавиться от всех своих врагов за раз и разбить море зомби. Утюжить город артиллерии было бы пустой тратой боеприпасов, но вот на поле все эти зомби просто ждали смерти. Бедный маленький герой, даже твой план был использован на пользу генералу. С самого начала у тебя не было ни единого шанса. Если сейчас ты смотришь с того света, то, наверное, должен быть в отчаянии. На какого страшного врага ты пошел? И каким неподготовленным и слабым ты был? Вот только просить меня быть в авангарде было твоей ошибкой, генерал. Желание все контролировать, а что не подчиняется убивать, в этот раз сыграет с тобой злую шутку. В этом мире не существует карты, способной побить Джокера. Ухмыльнувшись, я повернулся к ошеломленным союзникам. А сейчас, детишки, я расскажу вам историю о маленьком герое, пытающемся победить великого тирана.